11.6. Денежно-кредитная политика, цели и инструменты. Денежно-кредитная политика – это важнейшая составная часть макроэкономической политики, нацеленная на достижение ряда общеэкономических задач. Она представляет собой совокупность государственных мероприятий в области денежно-кредитной системы. Денежно-кредитная политика осуществляется посредством специфических инструментов и реализует определенные цели. Выделяют конечные и промежуточные цели. Конечные цели. К ним относят: а. Быстрый рост реального валового внутреннего продукта. Б. Низкую безработицу. В. Стабильные цены. Г. Устойчивый платежный баланс. Конечные цели осуществляются денежно-кредитной политикой, которая наравне с фискальной, валютной, внешнеторговой и другими видами политики является важным направлением экономической политики государства. Промежуточные цели. К ним относят: а. Денежную массу, б. Ставку процента, в. Обменный курс. Эти цели непосредственно относятся к деятельности Центрального банка и реализуются в рыночной экономике посредством косвенных инструментов. В западной экономической литературе существует мнение, согласно которому промежуточные цели не относятся ни к инструментам кредитно-денежной политики Центрального банка, ни к реальным целям этой политики, но представляют собой промежуточные звенья в передаточном механизме, соединяющем инструменты Центрального банка и его цели. Цели достигаются посредством определенных инструментов, которые подразделяются на прямые и косвенные. К прямым инструментам относят: а. Лимиты кредитования, б. Прямое регулирование процентной ставки. К косвенным инструментам относят: а. Операции на открытом рынке, б. Изменение нормы обязательных резервов, в. Изменение учетной ставки рефинансирования. Операции на открытом рынке. Покупка и продажа Центральным банком государственных ценных бумаг, облигаций. Посредством операций на открытом рынке Центральный банк регулирует величину денежной массы в народном хозяйстве страны. Покупая ценные бумаги, Центральный банк тем самым увеличивает резервы коммерческих банков, повышает их кредитные возможности, расширяя денежное предложение. Продавая ценные бумаги, Центральный банк сокращает резервы коммерческих банков, сокращает их кредитные возможности и денежное предложение. Операции на открытом рынке нередко происходят в форме соглашений об обратном выкупе – репо. Это происходит следующим образом. Центральный банк продает ценные бумаги с условием их обязательного выкупа по более высокой цене по истечении определенного времени. Изменение норм обязательных резервов – метод воздействия на величину банковских резервов, ключевое понятие в обязательных резервных требованиях. Норма обязательных резервов устанавливается Центральным банком в процентах от величины депозитов. Ее величина зависит: а. От вида вкладов. По срочным вкладам она ниже в сравнении с вкладами до востребования. Б. От размеров банков. Для крупных банков она выше в сравнении с мелкими банками. Изменение нормы обязательных резервов происходит в двух основных формах – форме увеличения и форме уменьшения. В результате увеличения нормы обязательных резервов увеличиваются обязательные резервы, сокращается кредитная активность коммерческих банков, поскольку уменьшается денежное предложение. Уменьшение нормы обязательных резервов, наоборот, увеличивает средства для расширения кредита, увеличивая денежное предложение, стимулируя тем самым кредитную активность коммерческих банков. Обязательные резервы хранятся в виде беспроцентных вкладов в Центральном банке. Кроме обязательных резервов, коммерческие банки могут хранить и избыточные резервы, суммы сверхобязательных резервов на непредвиденные случаи, например, для увеличения потребности в ликвидных средствах. Чем больше сумма хранится в избыточных резервах, тем больше теряется доход, который коммерческие банки могли бы получить в случае использования ее в обороте. Изменение учетной ставки – Это изменение процентной ставки, по которой коммерческие банки могут брать в долг резервы у Центрального банка, осуществляется в форме повышения или понижения учетной ставки. В результате повышения учетной ставки растет процентная ставка, сокращается объем заимствования у Центрального банка, вызывая тем самым сокращение операций коммерческих банков по предоставлению ссуд. Коммерческие банки, получая дорогой кредит, сами увеличивают свои ставки по ссудам, вследствие чего происходит удорожание кредита вообще. Снижение учетной ставки, наоборот, облегчает получение банковских кредитов, понижается процентная ставка, расширяются кредитные операции, увеличивается денежное предложение. Учетная ставка, ставка рефинансирования, как правило, ниже ставки межбанковского рынка. Денежно-кредитная политика, осуществляемая Центральным банком, производится посредством политики дешевых или дорогих денег. Политика дешевых денег присуща в основном экономическому кризису и большой безработице. Она делает кредит дешевым и легко доступным, увеличивая денежное предложение, понижает процентную ставку, стимулирует рост инвестиций и ВВП. Политика дорогих денег сокращает или ограничивает рост денежной массы в стране, понижает доступность кредита, тем самым сокращает инвестиции, сокращает совокупные расходы и ограничивает инфляцию. Используя названные инструменты денежно-кредитной политики, Центральный банк воздействует на промежуточные цели – денежную массу, ставку процента, обменный курс. Эти действия преследуют достижение конечных целей кредитно-денежной политики. Кредитно-денежная политика приводит к различным результатам в коротком и долгом периодах. В коротком периоде в большей мере влияет на реальный выпуск и в меньшей на цены. В долгом периоде изменение денежной массы влияет главным образом на уровень цен и в небольшой мере на реальный объем выпуска. Кейнсианские и монетаристские взгляды на результативность денежно-кредитной политики. Основные элементы трансмиссионного механизма. Трансмиссионный, передаточный механизм – планомерность действий экономических субъектов, возникающая при осуществлении денежно-кредитной политики. В кейнсианской модели приоритет отдается фискальной политике, поскольку у монетарной политики достаточно сложный передаточный механизм. Кейнсианский трансмиссионный механизм изменения денежно-кредитной политики, отсюда изменение резервов коммерческих банков, отсюда изменение предложения денег, отсюда изменение процентной ставки, отсюда изменение объема инвестиций, отсюда изменение объема производства. Таким образом, роль несущей конструкции в трансмиссионном механизме выполняет процентная ставка, но этот механизм действует эффективно, по мнению Кейнса, только при осуществлении рестриктивной денежно-кредитной политики, проводимой для предотвращения перегрева экономики. Экспансионистская политика, по мнению Кейнса, малоэффективна, потому что в период экономического спада и высокого уровня безработицы трансмиссионный механизм может давать эффект в двух типичных для периода спада случаях – в случае инвестиционной ловушки и в случае ликвидной ловушки, поскольку в этот период процентная ставка низка, а спекулятивный спрос на деньги так высок, что способен поглотить весь прирост денежной массы. В монетаристской модели наоборот, приоритет отдается монетарной политике по сравнению с фискальной, где стимулирующий эффект может быть ослаблен из-за эффекта вытеснения инвестиций. Монетаристский трансмиссионный передаточный механизм. Изменение денежно-кредитной политики, отсюда, изменение резервов коммерческих банков, отсюда, изменение предложения денег, отсюда, изменение совокупного спроса, отсюда, изменение объема производства. Причинно-следственная связь между предложением денег и ВНП осуществляется не через процентную ставку, а непосредственно, и механизм этого влияния скрыт. Поэтому монетаристы пытались объяснить этот механизм с помощью промежуточной категории – портфеля активов, то есть совокупности всех ресурсов, которыми обладает индивидуум. Изменение денежной массы отражается на изменении структуры портфеля активов.